Only then it has the blessings of the unnameable, immeasurable. И когда ум, сознание освобождено от любых фрагментов, от любого деления внутри, тогда входит или наступает благословение божественного, неизмеримого, неназываемого. And from this comes the energy of understanding, the trust, which has nothing to do with the greed and fear of the mind. И из этого состояния, из этой энергии понимания рождается доверие. Доверие происходящему, которое не имеет ничего общего с верой, порождаемой жадным умом. Или жадности, которая в уме происходит или проявляется. This trust belongs to life, belongs to intelligence, belongs to the mind. И это доверие, это и есть жизнь, проявление разума, вселенского разума, проявление осознания неума. That is why in Kriya Yoga we say, let your life touch the dimension of trust and truth, not faith and fragmentation, not belief and bondage. Поэтому мы говорим, пусть ваша жизнь коснется измерения истины и доверия. Здесь игра слов на английском, потому что trust and truth, а не измерение разделения, ума и разделения. Let your life touch the fire of gladness, not fragmentation of agitation and disturbance. Пусть ваша жизнь коснется вот как бы огня осознания, понимания происходящего, а не фрагментарности ума, который порождает психологические проблемы и сложности, и расстройства, ума, порождающего психологические расстройства. See then, so the belief is a cause of suffering. Поэтому верование есть причина страдания. And we import beliefs to escape from suffering. It is not going to help you. It is going to bring more suffering. Мы импортируем, мы как бы берем верование, чтобы избавиться от страдания. Страдания есть, но мы верование берем какие-то, одно, второе, как бы слово импортируем, это значит берем откуда-то, да? Берем, чтобы избавиться от страдания, но это не приведет к избавлению от страдания, это приведет к большему страданию. That is why I was telling today in the initiation in the higher sphere, that there was a French lady who converted herself from Catholic to Hare Krishna, that means from Catholic to Hindu, thinking that from by changing the belief system, she will be available to happiness. But the suffering and sorrow continue because it is only the change of belief system. Я говорил уже на инициации в следующей Крии сегодня. Вот французская женщина есть, она как бы перешла из христианской веры в кришнаиты, да? То есть она как бы конвертировала, то есть она поменяла верование, но проблемы остались, потому что они не решаются изменением системы веры. The Catholic belief system was giving her trouble, so she thought she would be happy with Hindu belief system. But it's also the same. Понимаете, католические ценности или система верований создавала психологические проблемы у нее в голове, и она решила поменять католическое на